Глава 36. О ревности душевной и духовной. Иноку надо весьма остерегаться плотской душевной ревности, представляющейся по наружности благочестивой, в сущности безрассудной и душевредной. Мирские люди и многие монашествующие по незнанию своему очень похваляют такую ревность, не понимая, что ее источники – суть самомнение и гордость. Эту ревность они величают ревностью по вере, по благочестию, по церкви, по Богу. Она заключается в более или менее жестком осуждении и обличении ближних в их нравственных погрешностях и в погрешностях против церковного благочиния и чиноположения. Обманутые ложным понятием о ревности, неблагоразумные ревнители думают, предаваясь ей, подражать святым отцам и святым мученикам, забыв о себе, что они ревнители, не святые, а грешники. Если святые обличали согрешающих и нечестивых, то обличали по повелению Божию, по обязанности своей, по внушению Святого Духа, а не по внушению страстей своих и демонов. Кто ж решится самопроизвольно обличать брата или сделать ему замечание, тот ясно обнаруживает и доказывает, что он счел себя благоразумней и добродетельней обличаемого им, что он действует по увлечению страсти и по обольщению демонскими помыслами. Подобает помнить заповедание Спасителя. «Что же видишь, Исучец, иже во отце брата твоего, бревна же, еже есть во отце твоем, не чуешь?» Или как оречеши брату твоему, постави да измус учец из очисе твоего, и се бревно в отце твоем. Лицемерие, изми первое бревно из очисти твоего, и тогда узришь и изъяти сучец из очисти брата твоего. Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 3 по 5. Что такое бревно? Это плотское мудрование, дебелое, как бревно, отъемлющее всю способность и правильность узрительной силы, дарованной Создателем уму и сердцу. Человек, водимый плотским мудрованием, никак не может правильно судить ни о своем внутреннем состоянии, ни о состоянии ближних. Он судит о себе и о других так, как представляется себе он сам, и как представляются ему ближние по наружности, по его плотскому мудрованию, ошибочно, и потому Слово Божие весьма верно наименовало его лицемером. Христианин по исцелении себя Словом Божиим и Духом Божиим получает правильный взгляд на свое душевное устроение и на душевное устроение ближних. Плотское мудрование, поражая бревном согрешающего ближнего, всегда смущает его, нередко губит, никогда не приносит и не может принести пользы, нисколько не действует на грех. Напротив того, духовное мудрование действует исключительно на душевный недуг ближнего, милуя ближнего, исцеляя и спасая его, достойно замечания, что постижание духовного разума, недостатки и погрешности ближнего начинают казаться весьма маловажными, как искупленные Спасителем и удобно врачуемые покаянием. Те самые погрешности и недостатки, которые плотскому разуму казались необъятно великими и важными. Очевидно, что плотское мудрование, будучи само бревном, придавало им такое огромное значение. Плотское мудрование видит в ближнем и такие грехи, каких в нем вовсе нет. По этой причине увлекавшиеся безрассудной ревностью часто впадали в оклеветание ближнего и соделывались орудием и игралищем падших духов. Преподобный Пимен Великий рассказывал, что некоторый инок, увлекшийся ревностью, подвергся следующему искушению. Он увидел другого инока, лежащим на женщине. Долго боролся инок с помыслом, понуждавшим его остановить согрешающих. И, наконец, побежденный толкнул их ногою, сказав: «Перестаньте же!» Тогда оказалось, что это были два снопа. Преподобный Авва Дорофей рассказывает, что в бытность его в общежитии Авва Серида некоторый брат оклеветал другого брата, будучи увлечен безрассудной ревностью, которая всегда сопряжена с подозрительностью и мнительностью, очень способных сочинений. Обвинявший винил обвиняемого в том, что этот рано утром крал из сада смоковой и ел их. По произведенному игуменом исследованию оказалось, что оклеветанный в указанное утро находился не в монастыре, а в одном из соседних селений, будучи послан туда экономом и возвратился в монастырь только к тому времени, как оканчивалась божественная литургия. Если хочешь быть верным, ревностным сыном православной церкви, то достигай этого исполнением евангельских заповедей относительно ближнего. Не дерзни обличать его, не дерзни учить его, не дерзни осуждать и укорять его. Это деяние не веры, а безрассудной ревности, самомнения, гордыни. Спросили Пимена Великого, что такое вера? Великий отвечал, вера заключается в том, чтобы пребывать в смирении и творить милость, то есть смиряться пред ближними и прощать им оскорбления и обиды, все согрешения их. Так как безрассудные ревнители в начальную причину своей ревности выставляют веру, то да знают они, что истинная вера, а следовательно истинная ревность, должны выражаться в смирении пред ближними и в милости к ним. Предоставим суд над человеками и обличение человеков тем человекам, на которых возложена обязанность судить братьев своих и управлять ими. Имеющий ложную ревность, сказал святой Исаак Сирский, недугует великим недугом. О человек, мнящий износить ревность против чужих недугов, ты отрекся от здравия души твоей. Потрудись с отчаянием о здравии души твоей. Если же желаешь уврачевать немощных, то знай, что больные нуждаются более в уходе за ними, нежели в жестких обличениях. Но ты, иным не помогая, сам себя ввергаешь в тяжкую и мучительную болезнь. Эта ревность в человеках не признается одним из видов премудрости, но причисляется к недугам души. Есть в скудости духовного разума признак крайнего невежества. Начало премудрости Божией – тихость и кротость, свойственные великой и крепкой душе, основательнейшему образу мыслей, и носит человеческие немощи. «Вы, Бо, сильно, — говорит Писание, — немощи немощных носите». Послание к римлянам, глава 15, стих 1. «Согрешающего исправите духом кротости». Послание к Галатам, глава 6, стих 1. «Мир и терпение причисляет апостол плодам Святого Духа». В другом слове преподобный Исаак говорит: «Не возненавидь грешного, потому что мы все грешны. Если ты ради Бога подвизаешься против Него, грешника, то пролей о нем слезы. Для чего же ты и ненавидишь его? Возненавидь грехи его, а о нем помолись, и тем уподобишься Христу, который не негодовал на грешников, но молился о них. Не видишь ли, как он плакал о Иерусалиме? И мы во многих случаях служим посмешищем для дьявола. Зачем же ненавидим того, над кем посмевается посмевающийся и над нами дьявол? Зачем ты, о человек, ненавидишь грешника? За то ли, что он не так праведен, как ты? Где же твоя правда, когда у тебя нет любви? Отчего ты не восплакал о нем, но гонишь его? Некоторые, мнящие себе, что они здраво судят о делах грешников и по этому поводу гневаются на них, действуют так из своего невежества. Великое бедствие – самомнение. Великое бедствие – отвержение смирения. Великое бедствие – то душевное устроение или состояние, при котором инок, не будучи призван или вопрошаем, по собственному сознанию своего достоинства начинает учить, обличать, укорять ближних. Будучи спрошен или откажись дать совет и сказать свое мнение, как ничего не знающий, или при крайней нужде, скажи с величайшей осторожностью и скромностью, чтобы не уязвить себя тщеславием и гордостью, а ближнего – словом жестким и безрассудным. Когда за труд твой в вертограде заповедей Бог сподобит тебя ощутить в душе твоей ревность божественную, тогда ясно увидишь, что эта ревность будет побуждать тебя к молчанию и смирению пред ближними, к любви к ним, к милованию их, к соболезнованию о них, как сказал святой Исаак Сирский. Божественная ревность есть огонь, но не разгорячающий крови. Он погашает в ней разгорячение, приводит в спокойное состояние. Ревность плотского мудрования всегда сопряжена с разгорячением крови, с нашествием многочисленных помыслов и мечтаний. Последствиями слепой и невежественной ревности, если ближний ей воспротивится, обыкновенно бывают негодование на него, памятозлобие, мстительность в различных видах. А если покориться, тщеславное довольство собою, возбуждение и умножение наших высокоумия и самомнений.